Драгоценные, приветствую любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжая читать Евангелие от Марка, к Христу подходят еще одни люди, саддукеи. Это такая партия, еще одна, или же ветвь учения. Они представляли из аристократическую партию, такую составляющую главным образом из представителей духовенства и высших классов, саддукеи. Давайте прочитаем. Они подошли тоже ко Христу с вопросом и немножко поразмышляем об этом. Евангелие от Марка, 12 глава, с 18 по 27 стих. Евангелие от Марка, 12 глава, с 18 по 27 стих. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женой? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А у мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Саддукеи, как мы уже говорили, это аристократическая партия. Вот, она мало была признаваемым народом, да, то есть мало было единомышленников у них, но они занимали такое влиятельное место в Синедрионе, сотрудничали с римскими властями. Саддукеи не верили в воскресение мертвых, они не верили в ангелов, они не верили в духов, в существование этого всего. И они только признавали пятикнижие Моисеева, устную передачу они не признавали, если фарисеи больше пользовались, ну, пятикнижие и также устной передачей. И раньше до пятикнижия была передача устная, из уст уста, и вообще евреи этим очень хорошо пользуются и по сей день, передавая из уст в уста. Поэтому они говорят о родословии своем и так далее. Но вот они подходят с этим вопросом, что вот семеро братьев, семеро имели жену по закону, да, когда не дал семени первый брат, второй должен восстановить. И так все семеро умерли, умерла жена. И говорит, кто будет по воскресении, кому она будет женою? И Христос отвечает, 24 стих, Иисус сказал ему ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией?» Этим ли, говорит, приводитесь вы в заблуждение? И дальше говорит, что не зная Писания, ни силы Божией, не вникая в Писание, не познавая его, не знаете и даже силы Божией. То есть человек ограничивался каким-то своим восприятием и этим радовался и не хотел дальше двигаться. И на самом деле, конечно, нам недоступно то, что будет там, нас ожидает, потому что мы читаем в Писании: «Не видел глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Мы не можем ни подумать, ни увидеть и представить даже не можем. Да? Что-то очень такое, но то, что вечное имеет. Если здесь все земное, тленное, даже та же природа, она постоянно обновляется. Весной расцветает, осенью все засыхает, сбор плодов, все становится безжизненным, весной опять, то там будет вечное, то, что не принадлежит тлению. И это ожидает верующих в Иисуса Христа. И Христос говорит дальше, что там не будет ни жениться, ни замуж выходить. Будут как ангелы, этой нужды больше не будет, этого больше не будет. И дальше он приводит еще один очень такой значительный для них, которые признавали только Пятикнижие, он с любовью им подходит и открывает его. Да, он говорит, когда Бог явился при купине Моисею и сказал: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Вот здесь он открывает им, говорит: «Я Бог не есть мертвых, но живых. Бог Авраама, Исаака и Иакова». И вот это как раз и открывает, что Бог действительно, ну, не имеет смысла быть Богом тому, кого уже нету. Но Писание говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Христос с любовью показывает, что все те мужи, те, кого вы признаете, Авраама, Исаака, Иакова, отцов своих, они живые сегодня с Богом. И Бог их есть Бог. Это говорит и нам сегодня, что Бог действительно живых, да, не мертвых, но живых. И когда умирал первый мученик Стефан, да, он говорит: «Вижу отверстие неба, да, и там, да, Сына Божия, подобно Сыну Божьему, да, вижу». И сегодня многие свидетельствуют, вот только буквально вчера разговаривали как раз там провожали недавно Николая Петровича, свидетельствуют другие, что одна сестра свидетельствует: папа ее умирал, и все собрались, его вот последние минуты, и он со всеми попрощался, а потом говорит, увидел, говорит, что-то, говорит, в глазах это было видно, что он что-то увидел, и сказал: «Все, за мной пришли, идите». Отвернулся, все вышли, когда уж зашли, его не было, и в этом теле его души уже не было. Да? То есть вот Бог открывает, и те люди, которые неверующие умирают, они с криками кричат: «Не хочу туда». Есть свидетельства, которых свидетельствуют, что кричали и орали: «Не хочу туда! Не хочу умирать!» Да? То есть Бог на последние вот эти минуты, секунды открывает. Может быть, не всем, но открывает, куда человек идет. И тот же мученик Стефан тоже был открыт, куда он идет. И верующие идут с радостью туда. Они видят, куда они идут. Они идут в Царство Отца Небесного. Бог не есть мертвых, но живых. Судакеев еще одна была проблема, которая тоже сегодня очень может человек подпасть этому обольщению. Жить нужно сегодня, сейчас. Нужно от жизни брать все сегодня. Но почему они так считали? Потому что нету воскресения, да, нету дальше жизни. Мы живем здесь на земле, и дальше больше ничего нету. И сегодня то же самое может быть, что также человек может жить и провозить свою жизнь. Вот сегодня живу и буду брать от жизни все. И, к сожалению, далеко уходит от Бога. Сегодня нужно наоборот, сегодня время, когда мы готовимся к Царству Небесному, Царству Божьему, жить там, существовать там, со всеми своими эгоистическими и плотскими желаниями мы туда не войдем. Мы войдем только с духовными представлениями, с духовными желаниями, с духовной жизнью. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы просматривали свою жизнь. Потому что Бог не есть Бог мертвых. А мертвый – это разделен с Богом навечно. У него нету больше жизни. Жизнь только с Богом может быть. Без Бога – это мучение. Даже сегодня здесь на земле некоторые люди так и говорят. Разве это жизнь? Это сплошные мучения. Это ад. Они здесь на земле говорят. Те люди, которые не знают Бога, они так говорят. Что же их ожидает там? Если не видел глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его, то совсем противоположное, что ожидает тех, которые не ходили за Богом, не любили, не приняли и благую весть. Дорогие друзья, это для нас очень важные слова, что ей не есть Бог мертвых, но Бог живых. Мертвость, смерть – это навечное разделение с Богом. Это больше нету с Ним общения. Разорваны все отношения и вечная смерть, вечные мучения, вечная погибель. И вечная радость, жизнь с Богом, прославление Его. Иоанн в Откровении пишет, описывает, как там славят народ, многочисленный народ, славят Бога. И говорят, свят, свят, свят, Господь Саваоф, старцы восклицают. Да благословит на нас Господь веровать и жить сегодня для славы Божией, духовной жизнью, жить по духу, а не по плоти. Аминь.